При плохом прикупе главное – сохранять спокойствие, не делать больших ставок и умело блефовать, сказал я. А больше ничего и не остается, ответила Ольга и гневно глянула в сторону застывшего в изумлении одного из дворовых батраков, что стоял возле нас с лопатой в руках. При моем появлении в доспехах все дворовые люди попрятались, кто куда, и теперь с опаской наблюдали из ветхих укрытий за нашими сборами. Обслуживающий персонал твоей фермы относится ко мне весьма подозрительно. Наш язык им непонятен. Слухи здесь искажаются не меньше, чем в твоих краях. Кстати, теперь не я, а ты их хозяин. Я объявила тебя своим мужем. Судя по их лицам, подобная весть их не очень-то обрадовала. А что если разбегутся? Мне придется пасти скот и выгребать навоз из хлева, а ты их не пугай, вот и разбегаться не станут. Сделай лицо попроще, а то зыркаешь так, что сейчас молния из глаз вдарит. Криво ухмыльнувшись, я стал взбираться на бедную лошадь, которая уже оглядывалась на меня с некоторым сомнением в глазах. Придется потерпеть пугливой кляче, пешком в таком снаряжении я доберусь в крепость только через неделю, хотя напрасно хаю свое средство передвижения. Другая бы, неподготовленная лошадь, давно бы рухнула от моего веса, а это ничего, потопала как ни в чем не бывало. Секрет прост, это лошадь трофейная, из-под задницы какого-то рыцаря. У князя Александра этого добра скопилось, целый табун. Вот и выделил он от своих щедрот несколько тяжеловозов в наш поход, так что лошадь правильная, тренированная и не такие тяжести таскала. Тем более без своих лошадиных доспехов, только в привычном рыцарском седле. А то, что пугливо и недоверчиво, так это пройдет. Вон как уверенно затопало, почувствовав закованного в железо всадника. Мы выехали далеко за полдень, но в это время года солнце и не думает скатываться за горизонт. Прошло меньше недели с того момента, как я тихо усадил братьев на трон, и вот теперь вынужден возвращаться, чтобы закончить начатое. А уезжать совсем не хотелось. Решать какие-то проблемы, вести переговоры, надувать щеки и корчить рожи. Но придется, братья в политических делах весьма предсказуемы и очень несговорчивы. Может, действительно, хоть меня послушают. В голове крутились десятки вариантов исхода грядущих событий. Кровавые бойни, героические подвиги и прочие буйства по теме я тут же отодвинул на второй план. Оставшееся выглядело куда как более мирно. С Урге можно было договориться, вернуть ему трон, но стребовать обещание, что после него власть достанется братьям, а не его отпрыскам. Через полгода-год, пока близнецы освоятся, бедный король может пострадать на охоте, отравиться грибами или повздорить с ловким наемником. Увы, испортить тормоза в его автомобиле нынче не актуально, а уж за подложенную в сортир бомбу Аль-Каида на себя ответственность не возьмет. Можно припугнуть, у него есть жена и сын. Мне не привыкать к таким грязным трюкам, так что и в этот раз брезговать не стану. Можно напакостить, на стороне, и перевести все стрелки на буйного выскочку, а когда обиженные соседи начнут переть, тихо развести ситуацию и вполне законно посадить братьев обратно на трон. Наконец самому нарваться на драку и тихо замочить гадов в честном поединке. Рыцари часто используют якобы поруганную честь как повод к хорошей драке, что может стать предлогом. Да хотя бы тот факт, что Ульвахаму было приказано не брать нас живыми на борт, в чем тот и признался под страшными пытками. Чем не повод? Еще какой повод? Угрюмый капитан сейчас, конечно, под прицелом своего братца, но, пока ситуация не разрешится, Ульвахам в безопасности. «Как ты обставишь мое появление в крепости?» – спросил я Ольгу. «Что скажешь совету старейшин?» «Сама не знаю. Посмотрю, как сложится обстановка. Похоже, старики расходятся во мнении на твой счет, а от них много зависит, достаточно. Во всяком случае, Урги не пойдет против решения совета. Он давно метит на тепленькое местечко в свите шведа Бергера, после крещения, разумеется. Вот против этого старики точно возмутятся. Мое появление, какие бы слухи ни ходили, пользы братьям не принесет. Проще говоря, сейчас есть дружина прежнего короля, есть мои стрелки с черноруком во главе на стороне братьев. Ставки в этой игре делать нет смысла. Я не очень понимаю, нахмурилась Ольга. Третья сила, нейтральная, незаинтересованная сторона. Я не представляю силу физическую, в какие бы доспехи ни был разодет, я все равно один. Мои внешние данные можно оценить на глаз, и опытный воин сделает это без особого труда. А вот что касается силы более высокого порядка, магии, колдовства, то тут ты становишься явным примером. Извини, что так смело за тебя решаю, но есть кто-то, Кто бы помнил твое прежнее омоложение? Нет, конечно же, и быть не может. Я вернулась в Бьерн из Исландии 60 лет назад, глубокой старухой, куда более древней, чем при первой нашей встрече. Долго жила на болотах, выдавала местным охотникам туманные предсказания. В одном из них рассказала красивую легенду о том, что когда-нибудь вниз по реке с высоких гор приплывет дерево, сломленное молнией, в ветвях этого дерева будет молодая девушка, наследница короля, все это время служившая в чертоге богов. Как красиво ты все обставила! И что, сработало? Еще бы! Пришлось долго искать дерево, срубленное молнией, а с молодой, замерзшей и голодной девушкой проблем не было. Со всей округи съехались шаманы и ведьмы, чтобы выказать свое почтение и проводить меня во дворец короля. Вот именно об этом я и говорю. Твое омоложение сейчас выгодно будет преподнести, так, будто это дар, плата за мое воскрешение. А тот, кто дарит молодость и воскресает из мертвых, не станет драться за резное кресло в сарае. Уж извини, дворцом назвать эту вычурную избу у меня язык не поворачивается. Если тебе наплевать, зачем тогда едешь в эту избу? Разумеется, братьев я предупрежу, но сделаю вид, что приехал лишь для того, чтобы лично наблюдать за результатом спора, никак в нем не участвуя, и в конечном счете уведомить, я подчеркиваю это слово, признанного законным короля о том, что с этих пор я буду жить на этой земле там, где захочу, делать то, что захочу, не вмешиваясь в дела королевского рода, пока сами меня об этом не попросят. Это, конечно, будет наглостью, неслыханной дерзостью, но думаю, что желающих тебе возразить не найдется. Суеверия в здешних краях очень сильны. Как бы дико все ни звучало, это может сработать. Дразнить оборотня старики не станут. Неспешно обдумывая сложившуюся ситуацию, я еще вспоминал события последнего года. Как быстро все накатило, как стремительно завертелось. Вот вроде бы совсем недавно строил планы на совершенно другую жизнь, а теперь, вдруг Ольге не удалось бы добраться до Змей-Горки и вовремя встретиться со мной, а если бы я так и не смог выбраться из болот, погиб в бою с ловчими, догнавшими меня на реке, как раз в тот момент, когда силы были уже на пределе, не подоспей оборотень со своей серой братьей, конец был бы весьма предсказуем, но этого не случилось. Судьба, удача, места здесь красивые, лето в самом разгаре, все цветет, благоухает. С каждым днем нахожу все больше прелестей в этом суровом крае. Почему-то именно здесь я почувствовал себя свободней, без бремени обязанностей, которые сам же на себя и взвалил. Зеленая трава вперемешку с густым и упругим мхом вокруг камней стелится бесконечным ковром, насколько хватает глаз. Редкие перелески, залитые черной водой впадины, ровная гладь озер, в которых отражается небо с белым пухом облаков. Мир вокруг похож на иллюзию, на морок, существующий лишь в моем собственном воображении. Странно, но похоже, что когда-то я уже испытывал подобное чувство. Такая звенящая тишина и плавность собственных мыслей очень напомнила мне мгновение, когда я впервые дал залп со стен своей крепости по ордынскому войску. Короткая пауза звенящей тишины, пока несущие смерть и разрушение ракеты еще не достигли цели. Вот и сейчас, словно гром среди ясного неба, прозвучало вдали раскатистое эхо серии коротких взрывов. «Опоздали», как бы озвучив мою собственную мысль, прошептала Ольга. Ничего не ответив ведьме, я лишь уперся в бока лошади каблуками, подгоняя клячу. Удерживая поводья одной рукой, снял с плеча и закрепил на сгибе локтя стальной щит, защелкнув замки креплений. Стал накачивать воздух в ресивер, привстав в стременах. Обогнув кромку озера, мы увидели за перелеском стелящийся вдоль горизонта черный дым. Горела крепость на холме и часть домов, прижатых к ней с восточной стороны. Сильный ветер тянул языки пламени по влажным крышам, осыпал искрами и тлеющими угольками еще не занявшиеся постройки и крепостную стену. Взбираясь по извилистой дороге на холм, я был вынужден надеть шлем, опасаясь стрелы, пущенные из укрытия. Сквозь щели забрала обзор был весьма ограничен, но я успел заметить, что главные ворота выломаны тараном, который валялся тут же в пологом рве. Часть сторожевых башен были нарочно подрублены у основания, так что попытайся на них хоть кто-то взобраться, они тут же рухнут. «Найди укрытие и не лезь в бой», — выкрикнул я, оборачиваясь к Ольге. Но ответом мне послужил лишь звон короткого кинжала, вынутого из ножен. Ольга не собиралась отсиживаться в тихом месте. Не могу сказать, что я одобрил ее выбор, но ведь как-то же ей все-таки удалось выживать все 600 лет. Лишь миновав ворота, Она чуть придержала лошадь и выпрыгнула из седла, тут же скрываясь за низким домишкой, стоящим на толстых сваях. Она не полезет в драку, не станет подставляться под стрелы и копья, будет двигаться осторожно и уверенно знакомыми ей дворами и проходами. Я тоже решил не подставляться под удар и выбрал небольшой уступ за частью изгороди, чтобы безопасно и спокойно спешиться. Груз доспехов отнимал много сил, но давал некоторую уверенность. Во всяком случае, ударом меча или простой стрелой эту броню с наскока не пробить. С деревянной балки под дощатым настилом свесился один из моих стрелков в легком боевом снаряжении. Коротким жестом привлек мое внимание и тут же присел, убедившись, что я его заметил. Я не помнил его имени, но заметил, что винтовка у стрелка с оптическим прицелом, а это значит, что он опытный и проворный. Сжатый кулак и тут же открытой ладонью указание в сторону веранд королевского дома, бой уже внутри. Система жестов была отработана на отлично. Указательным пальцем на себя, открытой ладонью на меня и тут же двумя пальцами на свои глаза, я тебя прикрываю. Молодец, стрелок. Снимаю с седла полутораметровый молот, хватаю у самого клевца, и тут же вверх по ступеням. Навстречу высовывается косматый лучник, поверх кольчуги разодетый в грязную, свалявшуюся шкуру. Я лишь услышал, как затрещали перья тугого оружия, когда оно вдруг переломилось пополам, и высунувшийся из засады вояка свалился на грязные бревна с пробитым горлом. Полоборота назад, вижу, как мой стрелок уже меняет позицию, на ходу заряжая винтовку. Спокойно поднимаюсь вверх по ступеням, приподняв щит до прорези забрала. На спине срабатывает клапан сброса давления. Пока вышагивал, успел переполнить резервуар. Все системы брони настроены на критические нагрузки, так что использовать долго костюм не придется. Своевременно израсходую весь ресурс и сброшу. Неизвестно, сколько продлится бой, потому что до сих пор не знаю, кто и кого бьет. В тронном зале довольно темно. Чаши очагов перевернуты, горячие камни-кладки разбросаны по тлеющей мебели. Шипят и дымят в лужах воды тлеющие головешки. Большую часть комнаты заволокло сизым дымом, но я все равно продолжаю двигаться вперед, чуть присев. На небольших пластинах, отполированных до зеркального блеска, с внутренней стороны щита замечаю мелькнувший за спиной силуэт. Эти стальные зеркала для того туда и были установлены, как на автомобиле, чтоб не вертеть головой. Разворачиваться нет времени. Слышу гулкие шаги позади и чуть слева, нападающих не меньше двух. Еще выше поднимаю щит и присаживаюсь с разворотом в сторону противников, выставив боевой молот пикой вперед. Здоровенный детина, наполовину разодетый в рыцарские доспехи, а частично, в козлиные шкуры и дубленую кожу, буквально налетел на меня, как бульдозер. В руках у здоровяка было копье, на поясе – топор. Мой щит отразил удар копья, а пика на конце молота пробила кирасу и застряла. По всему было видно, что удар был не сильный и вреда амбалу нанести не мог. Но, удерживая молот, упирая боевой частью в пол, я не позволял ему встать из неудобного положения. Второй нападавший, практически без всякой защиты, даже кольчуги на нем не было, выскочил из-за спины бугая и, что есть силы, саданул мне в область шеи мечом. Синяк на ключице после этого удара точно останется. В голове протяжный гул, тупая боль растекается по телу горячим маслом, но останавливаться нельзя. Противник немного отшатнулся, но не унимается. Выворачиваю правую руку локтем вперед, как раз на шустрого попрыгунчика без доспехов, свободным большим пальцем под щитом щелкаю курком барабанного механизма. Резкий хлопок, энергия бьющая в поршень примерно такая же, как и та, что выплевывает свинцовые пули из моих пневматических винтовок. Острый штырь, спрятанный в цилиндре наруча, вылетает, пробивая буйную голову мечника насквозь. Пока возился с попрыгунчиком, не обращал внимания на здоровяка, тот безуспешно пытался дергаться и содрать застрявшую кирасу с острой пики, но как-то подозрительно затих. Когда я смог развернуться так, чтобы мне было видно, что происходит, то понял, что в темени бугая воткнут короткий стилет, комплект которых носили с собой все стрелки. Вывернув рукоять молота, я лишь отпихнул последнего нападавшего от себя ногой. Без сожаления поднимаю забрало и отстегиваю от ворота шлем. В бою стенка на стенку от него, может и будет прок, да и обзор особо не нужен. А вот когда идет откровенная поножовщина внутри большого королевского сарая всех против всех, он только помеха. Плохо контролирующий обстановку, я становлюсь легкой добычей. Появившийся из тени стрелок лишь взглядом указал на проем двери слева от трона, к которому сам подобрался почти вплотную. В руках скосаревского няньки я замечаю ручную гранату с коротким запалом. Чиркнув встроенным возле запала кремнем по кресалу, закрепленному на поясе, стрелок убедился, что фитиль занялся, и тут же бросил гранату под углом в проем двери. Я привычно приоткрыл рот и стал медленно вдыхать, повернувшись к двери одним боком, чуть прикрыв лицо кованой перчаткой. Взрыв прогремел такой силы, что даже бревна в окружающих стенах пошатнулись и сместились чуть в сторону. Стрелок присел, сдвинулся к проему и тут же пихнул в дымный столб винтовку со штыком. Напрасная предосторожность, сработавший заряд был килограммовой гранатой с поражающими элементами, так что кто бы там ни стоял до этого, уже измочален в лохмотья. Обгоняю стрелка и смело прохожу вперед. Повисшую после взрыва на петлях дверь вышибаю сильным ударом молота и вваливаюсь в соседнее менее просторное, чем тронный зал, помещение. Эта комната больше напоминала кадры из фильма ужасов. Среди разбросанного оружия и корчившихся, стонущих окровавленных тел продолжали драться уцелевшие. Основная битва, звон которой был слышен еще во дворе, разворачивалась именно здесь. После взрыва, лязг железа немного утих, но ненадолго. Ульвахом валялся на полу возле запертых широких ворот. У него была рассечена грудная мышца. Крепкий молодой парень, тоже без доспехов, на вид лет 17, стоял над Ульвахомом, охраняя раненого. Вдыхая дымный и кислый воздух раздутыми ноздрями, бросаюсь вперед на толпу. Первым же ударом отбрасываю с пути стоящего ко мне спиной незнакомого воина с длинными косами. Пока плыли на корабле, я немного успел запомнить команду Ульвахома. Таких мордатых, как только что отлетел в угол, среди них не было. Второй дернулся было в броске, но налетел на штык стрелка, все это время идущего за мной, как тень. Третий и четвертый получили от меня неслабый удар ребром щита, один в челюсть, другой в переносицу. Тот, на кого они все наседали, оказался Савелий. Парнишка был серьезно ранен в бедро, но продолжал биться с четырьмя головорезами, не ожидая подмоги. Мы отстрелили почти три десятка человек, пока они не сообразили выискивать по углам, угрюмо пробормотал стрелок, прикрывающий меня. «Я видел смерть троих наших», — прохрипел Савелий, сдергивая с бедра пояс с аптечкой. «Прохор, помоги!» Сноровисто перетянув рану, стрелок вскрыл флакончик с обезболивающим порошком и высыпал немного в ладонь трясущимися руками. Я попытался подхватить антисептическую настойку, но молчун Прошка меня опередил, видя, как неудобно мне двигаться в тяжелых доспехах. Я кивнул ему в сторону распластанного на полу Ульвахома, над которым хлопотал его верный страж, пытаясь прижать кровоточащую рану. Подхватив на бегу протянутую мною аптечку, Прошка подскочил к Йорну. Вдвоем они оттащили раненого от ворот и перевязали его. Мы пытались разделить нападавших. Ульвахом с Йорном отвлекли, мы впустили шестерых, и я закрыл ворота, продолжил Савелий. А мы вам сломали дверь с другой стороны. Теперь уже не важно. Помогите подняться на огневую точку, и я вас прикрою. Наум и Мартын во дворе, с ними Урги и какой-то рыцарь, очень похож на того Дитриха. Всего человек 20. С косарей еще трое нянек пошли уводить совет старейшин и женщин с детьми в погреб. Уже должны были вернуться. Кто затеял драку? Спросил я, спихивая плечом тяжелый засов с ворот. Люди рыцаря убили одного из старейшин. О чем говорили? Не знаю, прости, мастер, язык с трудом дается. Остальные, если не будут больше лезть в драку, пусть живут. Я во двор, оба прикройте, по возможности. Приготовьте сигнальные гранаты, махну руками, кинете, все, по местам. Прошка подсадил Савелия на потолочную балку и мигом вскарабкался следом. Я еще помедлил, помогая Йорну закрепить повязку на груди Ульвахома. Наконец, убедившись, что стрелки заняли позиции, я с грохотом выбил засов. Во внутренний двор вела широкая лестница, выложенная из обтесанных бревен. Когда я распахнул ворота, вниз по ней сбежали не меньше десятка осаждающих. Все хорошо вооруженные, все незнакомые. Один тут же выстрелил из арбалета, но обычная стрела просто срикошетила от ребристой поверхности набедренного щитка. В ответ на это мой доспех с угрожающим шипением выпалил веером пятерку стальных дротиков, пробив голову арбалетчика и ранив стоящих рядом. Я только заметил, что одному срезало ухо и кому-то пробило плечо насквозь. К сожалению, это был последний выстрел. Больше пневматическая навеска не могла нормально функционировать. Я потратил весь накопленный запас сжатого воздуха. Чтобы его пополнить, придется побегать, но двор полон народу, так что теперь это просто лишний груз. Шаг за шагом, спускаясь по ступеням, я сбрасывал с себя странного вида трубки и щитки, накладки и шарниры. В сторону отлетел и щит, и наручи со встроенной пневматикой. Один из кудлатых верзил, стоящий не очень далеко от меня, вдруг дико завопил и бросился в атаку, как тут же упал навзничь. На фоне его боевого клича выстрел винтовки был бесшумным. Лишь я один в наступившей тишине услышал, как где-то надо мной под самой крышей дворца тихонько щелкнул затвор винтовки и зашипел рычаг самовзвода. В плотной толпе на площади легко было заметить братьев. Вокруг них было больше свободного места, только шевелящаяся, стонущая куча мала из избитых тел. И только два брата твердо стояли на ногах, в руках булавы и обрывки цепей. Я взмахнул рукой, словно приветствуя их. Передо мной, разметав толпу, грохнули два взрыва. Завизжало фейерверком искр пары сигнальных гранат. Мгновение нападавшая на братьев толпа во дворе больше напоминала застывшие восковые фигуры. Чуть позже все немного оживились и стали пятиться, так же как и те воины, что встретили меня на лестнице у ворот. Еще один гортанный вопль, и четверо крепких парней, явно не из местной дружины, бросились на лестницу. Не знаю почему, но был просто уверен, что произойдет что-то подобное. Никто из присутствующих не мог поверить, что такая толпа похваляющихся то и дело друг перед другом героев отступает от одного противника. Стрелки сработали на удивление слаженно. Одному нападавшему пробили руку, второму пах. Третий, вырвавшийся мне навстречу, получил такой сокрушительный удар молотом, что беднягу просто сложило пополам, причем бил я в область крестца, по спине. Встреча с 8-килограммовой кувалдой сломает позвоночник кому угодно даже сквозь жесть доспеха. Последний на мгновение исчез из виду, но когда я нашел его взглядом, то понял, что и этот не жилец. Кинжал Ольги торчал у солдата под подбородком, выходя острием через глазницу. «Ну что, бравое войско!» – выкрикнул я, – «вы пришли воевать или умирать?» Эхом моих слов прозвучал перевод всего сказанного из уст ведьмы, невозмутимо вытирающей острое лезвие о плечо перепуганного, замершего, как статуя, солдата. «Я прибыл в эти земли с надеждой увидеть благородных воинов, а не дворовых псов. На самом деле вы просто шайка грязных мародеров, в которых нет ни капли доблести. И что же мне остается? Скажу вам честно, выбор невелик. Либо убить вас всех и забрать себе все, что пожелаю, либо научить вас быть не просто горсткой оборванцев, а воинами, достойными своих богов». Правду сказать, в этот момент я больше доверял Ольгиному переводу, чем собственной красноречивой болтовне. Ведь давно известно, что, если говорить напористо, дерзко, с огоньком, смысл слов доходит лишь фрагментами. Цепляется важными словами, выделенными интонацией или выкриком. Ольга просто бубнила, в то время как я зашелся ораторским пылом, гася в себе прилив адреналина. Продолжая двигаться вперед, я нарочно делал так, чтобы толпа еще больше расступилась вокруг меня. Все предыдущие планы и мысли, интриги и подобранные слова осыпались, как карточный домик. Я импровизировал, тянул время, занимал выгодную позицию, уже точно решив для себя, что буду делать. Одни из вас пришли с рыцарем и наемниками, которые работают за деньги. Их я не уважаю, но и претензий к ним не имею. Другие когда-то присягнули на верность своему королю, Урге, если не ошибаюсь. Ведь так зовут этого выскочку. Будь он достойным королем, то битва, которая так резво началась и к началу которой я опоздал, так бы до сих пор и продолжалась. Но вдруг в вас всех зародилось сомнение. Почему вы должны драться друг против друга? Почему ваши дети, жены и старики должны стать свидетелями братоубийственной резни? Я вам отвечу. Ваш король – клетвопреступник. Он чуть не опозорил род Бьерна, но я, как равный Бьерну, могу смыть это позорное пятно. Хольмганг! Выкрикнула Ольга и указала кинжалом на стоящего возле резного столба высокого блондина с топорами в обеих руках. Толпа расступилась еще больше, образуя неровный круг. Ольга прошлась вдоль этого круга гортанно и, тоже повышая тон, договаривала собственную версию перевода. Затем остановилась возле меня. Хольмганг, это дуэль. Урги слабак. Ты с ним легко справишься, какое бы оружие он ни выбрал. Возбужденные люди стали смещаться в стороны, разбредаться на кучки. Звон оружия прекратился повсюду. Женщины и старики выходили из неприметных сараюшек в таком количестве, что непонятно становилось, как они до этого туда все поместились. Все они бросились разбирать кучу избитых вояк, выискивая своих родных. пугливо шарахаясь от устало бредущих в обнимку братьев-близнецов, прыснула во все стороны вездесущая ребятня и помчалась занимать все возвышенные места. Откуда-то из толпы вышел скосарь с двумя стрелками, они стали раскладывать позади меня оружие, все, которые только могли собрать. Копья, булавы, палицы, мечи, топоры, пики. Туда же, в эту кучу железа, я отбросил и свой молот. Мартын с Наумом, устало присев прямо на землю рядом с этим арсеналом, стали перебирать оружие, откладывая поврежденное. Со стороны Урги происходило примерно то же самое. Я прикинул шансы и решил, что в данной ситуации доспех только помешает. Взяв у одного из своих стрелков короткий нож, я стал срезать крепежные ленты верхних накладок. Вовремя сообразивший, что я делаю, скосарь помог разобраться с винтами на кирасе и вороте. Скинув с себя всю тяжесть железа, я остался голым по пояс в суконных стеганых брюках и сапогах с остальными наголенниками. Молодые воины, образовавшие круг, предусмотрительно попрятали оружие и теперь нехотя пропускали вперед старейшин под охраной уцелевших стрелков. Мои бравые рязанцы держали винтовки на изготовку. Расчищая путь и покалывая нерасторопных зевак штыками, они подвели старцев к Ольге. Она тут же, выразительно жестикулируя, заговорила с ними. Деды в ответ что-то бубнили, но в основном одобрительно кивали. Один из стариков подошел ко мне и стал что-то говорить. Подоспевший Сурт, все еще трясущийся от страха, стал переводить. Уважаемый Скалли говорит, что он помнит последний Хольмганг и знает правила. Тебе, как колдуну, нельзя применять свои заклинания и обряды. Битва должна вестись только оружием. Скажи ему, попросил я толмача, что это колдовство понадобится скорее Урге. Я заметил, как возле Ольги появились Рох и Виланд, ее верные спутники. Виланд еле сдерживал довольную улыбку, а Рох сосредоточенно выслушивал какие-то наставления ведьмы. Наемники рыцаря Вальдемара, действительно седого явно не по годам, собрались небольшой шайкой на тех ступенях, по которым я спустился во двор. Их гнусные рожи мне не очень-то нравились, но по всему видно, что долго задерживаться в этой крепости они не будут. А уж если поймут, что расклад сил не в их пользу, то и вовсе смоются, не попрощавшись. Пока я раздумывал насчет того, какой бы предмет потяжелее опустить на голову надоевшего всем короля, Урги схватил копье и бросился вперед, давая минимум времени на раздумья. Толпа дружно ударила в щиты, задавая ритм, и я вовремя заметил коварный выпад. Проделав короткий прием, король тут же отступил. С копьем он обращался на уровне новобранца в скосаревском лагере. К черту оружие, придушу придурка, и дело с концом. Второй отчаянный выпад для обладателя копья был еще менее удачный, чем первый. Я перехватил оружие и тут же вырвал его из рук нападавшего. Скривив ужасную гримасу, блондинчик отступил и тут же кинулся к арсеналу, выложенному на земле со своей стороны. Возможно, мне показалось, но действия короля были какие-то неуверенные. Было похоже на то, что в предыдущей драке с близнецами он основательно вымотался. Идя мне навстречу с мечом и щитом, подхваченными из арсенала, Урги запнулся и чуть не упал. В какой-то момент ритмичные и звонкие удары воинов по щитам сбились, и я словно бы уловил эту паузу. Мгновенно отбросил в сторону бесполезное копье, отвлекая внимание короля, и тут же ринулся чуть наискосок. Не давая блондинчику возможности замахнуться или ткнуть мечом, я резко сократил дистанцию и в прыжке ударил ногой в щит. Удивительно, но король устоял. Рука противника взметнулась в коротком замахе, но я уже схватил щит за края и резко крутанул, как штурвал. Подобный прием вывернул руку и заставил Урги согнуться чуть ли не до земли. Он приподнял голову, и я тут же схватил его за шею, сжимая что есть сил. В подобном захвате есть только два варианта. Либо давить и ждать, пока противник мучительно задохнется, либо чуть помочь второй рукой и сломать шею. Сломать позвонки такому быку будет непросто, поэтому я решил давить до конца, пока не сдастся. Удары воинов по щитам прекратились. Все напряженно наблюдали за тем, как король пытается вывернуться, бессильно молотя по воздуху руками и ногами, отбросив бесполезные меч и щит. Прозвучал негромкий выстрел. Гортанный вопль надорвал тишину. Когда я развернулся, продолжая сдавливать толстую шею противника, то увидел, как один из наемников оседает на землю, прижав к груди окровавленную кисть. Снайпер, стоящий метрах в 20 в окружении воеводы с косаря, молниеносно перезарядил винтовку и опять вскинул к плечу. Наемник попытался воспользоваться моментом и метнуть мне в спину короткий нож, но стрелок заметил опасность и прикрыл, отстрелив нападавшему несколько пальцев на руке. Скосарь только мотнул головой, как тут же вся шайка Вальдемара оказалась под прицелом стрелков. Тем временем Урги поджал ноги, используя собственный вес и сильно вспотевшее тело, выскользнул, словно змея, и откатился по земле к отступившей толпе. Осмыслив все произошедшее, воины с обеих сторон протяжно загудели. Кто-то разочарованно махнул рукой, кто-то смачно сплюнул на землю возле короля. Некоторые демонстративно убрали оружие в ножны и закинули за спину щиты. Я успокоил дыхание, неспешно наблюдая за действиями противника, прогулочным шагом двигаясь в сторону своего арсенала. Урги, хватая жадно воздух широко открытым ртом, перекатился вперед и подхватил большой топор, тут же вставая на ноги. Оружие сокрушительное, силовое, в умелых руках может поспорить с чем угодно. Но, похоже, занимаясь делами королевства, вытравливая родственников из строя подобие международной политики, как сам он думал, Урги уделял не очень много времени тренировкам. Боевые навыки притупляются, стоит хоть на месяц прекратить заниматься. Массивный топор Урги схватил, как говорится, за горло, не за конец рукоятки, а у боевой части. Широкое и острое лезвие, серьезный аргумент, но в таком хвате от топора толку не больше, чем от мясного тесака. В ответ меня так и подмывало взять тонкий и изящный меч, наковырять в противнике дырок и покончить с этим. Но что-то в последний момент щелкнуло, сместило мою руку в сторону, и я схватил молот. У нас неравные весовые категории. Урги хоть и крепыш, но все равно уступает мне и в росте, и в весе. Боевой молот в моих руках делал эту разницу еще более значительной. Один единственный пропущенный удар, и бывший король костей не соберет. Проверяя баланс в руке, я подкинул молот вверх. Тот сделал один оборот в воздухе и шлепнулся в руку, звякнув стальной рукояткой в кованой перчатке. Вмиг опустив топор, Урги развернулся и бросился к небольшим воротам, сшибая с пути обалдевших от такого трюка воинов. Бешено толкнув в бок брошенную кем-то без привязи лошадь, зацепился за стремя и на ходу вскарабкался в седло. Откуда-то со стороны сараев выскочила с криком Хильда в ореоле растрепанных рыжих волос. Вцепившись в стремя, она пыталась удержать от бегства мужа. Тщетно, яростно колотя по бокам ошалевшую лошадь, Урги стряхнул рухнувшую в грязь Хильду и умчал прочь. Над тесным двором разразился надрывный хохот. Те воины, что еще 10 минут назад были в окружении короля, тут же стали снимать оружие с поясов и бросали на землю, багровея от смеха. Ко мне подоспел стрелок, вскидывая винтовку, но я лишь прикрыл рукой оптический прицел, давая понять снайперу, чтобы не стрелял убегающему в спину. «Это был ваш король», — сказал я, удобнее перехватив молот. «Желающие могут последовать за ним». Несмотря на то, что все сказанное мной было задорно переведено суртом, Вальдемар Седой и его наемники не сдвинулись с места, продолжая наблюдать за развитием событий. «Победивший в старинном поединке получает все, что принадлежало побежденному», — сказала Ольга, вытирая своим рукавом пот с моего лба. «А если противник остался жив, то он становится рабом. Можешь объявить Урги беглым рабом и назначить награду за его голову. Хольмганг, суровая дуэль, право сильного. Эту битву надолго запомнит. Сейчас важный момент. Если сам не хочешь сесть на трон, подведи братьев к старейшинам». Двигаясь навстречу Мартыну и Науму, я поднял вверх молот, послуживший символом победы. Голдящая толпа чуть приутихла, расступилась, уступая дорогу. Делиться всем с братьями по оружию, не позорить воинское братство трусостью и предательством. Всегда помнить о чести, быть сильными, справедливыми, милосердными. Клянетесь. Оба брата преклонили колено и опустили головы. Плотная ватага воинов расступилась, образуя широкий круг, а старики сами встали у меня за спиной. Клянемся. Выдохнули близнецы в один голос. Перед лицом ваших предков, перед небом и землей. Клянетесь с честью выполнить долг. Клянемся. Возьмите этот молот. Пусть он станет символом новой жизни. Пора вам самим браться за ум, а не выполнять мои приказы. Старики одобрительно кивали головами. Воины, которые недавно готовы были растерзать друг друга, начали обниматься, язычно выкрикивать имена новых королей. Наемники и сам рыцарь немного отстранились, и лишь позже, когда все немного успокоились, сам Вальдемар Седой подошел к братьям и выразил свое почтение. После недолгой церемонии и рукопожатий наемники ушли из крепости, забрав с собой раненых. Те же, кто был в окружении опозорившегося короля, сейчас с удивлением выслушивали истории от команды капитана Ульвахама о событиях, что происходили здесь. Селяне, женщины и дети, которые еще недавно прятались по подвалам, сейчас занимались ликвидацией последствий буйных столкновений и поджогов. Многие воины также отложили оружие и принялись тушить пожары. Кряжистый мужик в накидке из медвежьей шкуры подошел к лестнице, где были разбросаны детали моего доспеха. Поднял наплечник и щит, стал внимательно разглядывать. Попробовал согнуть, поскреб ногтем. Я заметил, что мужик был без оружия, лишь на поясе короткий нож, весьма скромный на вид. Молчаливый стрелок у меня за спиной ревниво посмотрел на любопытного, но ничего не сказал, просто удобнее переложил винтовку на сгиб локтя. Я подошел ближе и поднял с земли широкий пояс из стальных пластин с креплениями под пневматический обвес. Мужик нахмурился, но я быстро обернул грохочущие пластины вокруг его талии и закрепил пряжку. На лице незнакомца отразилось удивление. Чуть склонив голову, мужик что-то невнятно пробубнил, а стоящий рядом Виланд, как смог, перевел мне его бормотание. Он спрашивает, как можно было бросить на землю доспехи, достойные богов. Легким движением руки, пошутил я, не надеясь на понимание. Скажи ему, что мне они больше не нужны, пусть забирает. В ответ на слова Виланда мужик только замотал головой и попытался было снять пояс, но я продолжил. Это подарок, бери. В подтверждение своих слов я снял кованую перчатку и отдал ему. Мужик еще больше нахмурился, но за перчаткой все-таки потянулся. «Не хочешь подарка?» – удивился я. «Давай меняться. Я тебе хорошие, почти не пользованные доспехи, а ты мне медвежью шкуру. Идет выгодное предложение. Соглашайся, пока я добрый». Поняв все сказанное, Виланд только задорно рассмеялся, что заставило и угрюмого мужика повеселеть. Ему перевели мои слова общими усилиями стоящие рядом сурты рох, и громила с легкостью стянул с себя медвежью шкуру, успевшую впитать все местные запахи и его собственный пот. Доспех неплохо себя показал в этой короткой стычке, но все равно не подходил мне. Больше сил потратил на то, чтобы его носить. С непривычки постоянно отвлекался на пневматические системы и приводы. В бою каждая секунда дорога, а я тратил время на то, чтобы управлять механикой. Не нужно мне такое нагромождение железа, лишнее это. И вообще надо перестать подставлять голову под удар и самому лезть в битвы. Довольный подарком мужик стал собирать детали, разбросанные вокруг себя, а я отправился вслед за стрелками собирать подранков. Часа через четыре мы смогли собраться в бывшем тронном зале, теперь наполовину сгоревшем и частично разрушенном. Уставшие после стычки воины чествовали новых королей, шутили насчет того, что братья похожи как две капли воды и что король на самом деле один только двухголовый с четырьмя руками. Бочка браги, выкачанная из подвала, лишь добавляла веселья. Старики не отставали от молодых и тоже бурно и шумно обсуждали события ушедшего дня. Меня усадили во главе стола напротив того места, где стоял трон. Наум и Мартын, легко вспомнившие язык, теперь задорно травили байки, сопровождая свой рассказ короткими пантомимами. А я внимательно разглядывал обломок каменной плиты, висящей над троном. Ольга какое-то время общалась со стариками, раздавала какие-то указания придворным, а потом подсела ко мне. «Что это за обломок камня над троном?» – спросил я Ольгу, обращая ее внимание на плиту. «Это каменный щит. По легенде, придуманный нами, он был отколот Бьерном от чертога Асгарда. Мне не очень интересно, какую легенду вы сочинили для подтверждения божественности рода прежнего короля Бьерна». «Понимаю», – вздохнула Ольга. «На самом деле это камень с медвежьего носа. Есть такая гора в паре недель пути отсюда. В одном из первых путешествий на север, когда искали выход к морю, мы наткнулись на эту гору. Странное место, скажу я тебе, да и местные про нее много всяких небылиц рассказывают. И что же в нем странного? Охотники обходят гору стороной, считают проклятой. Если олень или другой зверь уходит на гору, их не преследуют. Там на вершине мы и обнаружили множество каменных надгробий, видимо, оставшихся с более ранних времен. А еще эта гора, как магнит, притягивает молнии и грозы. Поэтому все надписи, что вырезаны на камнях, мы стали называть рунами грома. Так и повелось с тех пор. И что, все надгробия исчерчены этими рунами грома, как на наших с тобой камертонах? Все, ответила ведьма совершенно спокойно. Прошло столько лет, удивился я, и тебе не пришло в голову поинтересоваться, откуда взялись эти громовые знаки и что спрятано под плитами. Там лишь камни, поверь мне, Артур. Да, знаки на них странные, но прочесть их невозможно. Как они там появились? Кто их начертал, неизвестно. Так не бывает, возразил я и встал, снимая факел с колонны. Подойдя ближе к трону, я отодвинул его чуть в сторону, забрался ногами на сиденье и поручень, подсвечивая чадящим пламенем закрепленный между бревен камень. Под слоем пыли и копоти на камне угадывались ровные строчки высеченных знаков. Текст был неполный, некоторые знаки с заметными выщерблинами, но очертания угадывались. Вот этот знак с двумя точками, чем-то похожий на басовый ключ, есть и на моем камертоне, и вот этот в виде ромба. «Я знаю это», — кивнула головой Ольга, соглашаясь, «но я не могу прочесть того, что здесь написано. Это не может быть просто совпадением. Очнись. Годская железяка с каракулями забрасывает нас через время без всяких инструкций, а вы, найдя такие же надписи, не придумали ничего умней, как отодрать кусок, притащить в деревню и придумать простенькую легенду, обозвав надписи рунами грома. Мы изучали эту гору», — ответила Ольга, пожав плечами, «там нет ничего кроме камней. Так не бывает», — повторил я с упорством. «Тот, кто оставил надписи, знал язык, понимал смысл оставленного послания. Неужели не возникло мысли разобраться, изучить, проверить тщательней? Да как-то не до этого было. Мы проверяли, изучали, но все пустое. Очень уж легко вы сдались. Мы пытались выжить, Артур», чуть ли не выкрикнула Ольга. «У нас не было времени и средств на долгое изучение. Мы искали закономерность, пытались расшифровать символы, но все впустую. Значит, сделаем это еще раз. Ты должна показать мне, где находится гора. Я не успокоюсь, пока собственными глазами не увижу. Возможно, именно там ответы на все вопросы, быть может, даже подсказки. Ведь вы же выяснили, что камертон может омолаживать. Заставили железяку работать и выдать хоть одну полезную функцию. А вдруг это далеко не все? Есть еще куча функций у этого навороченного гаджета. Я не против», — согласилась Ольга, принимая из моих рук факел. «Гора хоть и далеко, но мы можем туда отправиться хоть завтра. Места там глухие, дикие. Наум и Мартын сами справятся. Им не привыкать. Здесь мне делать больше нечего. Я хочу отдохнуть от строительства крепости и вечной гонки вооружения. Археология, чем недостойное занятие. Как скажешь. Быть может, тебе улыбнется удача. Но не хочу тебя обнадеживать. В какой-то момент я понял, что разговоры за нашими спинами стали какими-то тихими и сдержанными. Веселящаяся толпа притихла и теперь напряженно прислушивалась к нашему тихому спору. Даже Мартын и Наум насупили брови, явно не понимая ни слова. Я растерялся, не знал, как отреагировать, но Ольга тут же стала что-то говорить старикам. Ее слова вызвали еще большее удивление и даже страх, но дать хоть какое-то объяснение такому неприкрытому интересу к старому камню мы были просто обязаны. «Что ты им наговорила?» — спросил я Ольгу, когда все немного успокоились и опять принялись пить. «Сказала, что ты собираешься вернуть камень на место. Это что-то вроде местного черного юмора. Думай, что говоришь. Сейчас наберется целая банда желающих отправиться в это путешествие вместе с нами. Не знаю, как действовал ты, Артур, но мне здесь просто приходилось мешать воедино мистику и факты. Я много лет была предоставлена сама себе, без поддержки, без общения. Роды, болячки, прыщи на заднице, муж изменяет, жена неверна, все бегут к ведьме. Всем приходится что-то врать, давать отвары и настойки, выдавая за колдовские зелья. Я могу взять в руки оружие, умею им пользоваться, но этого недостаточно. Хватайся я за меч всякий раз, когда припирает, меня бы давно уже зарезали. Успокойся, я ни в чем тебя не обвиняю. Просто ты никак не можешь смириться с мыслью, что ты теперь не одна. Я здесь, рядом с тобой, и случись что, мне придется хвататься за оружие. Извини, Артур, это действительно так. Стоит только на миг потерять тебя из виду, как я тут же начинаю чувствовать себя одиноко. Это мерзкое и отвратительное чувство, но я научилась терпеть. Давай постараемся работать в команде. Не каждый сам по себе, а вместе. За столько лет ты уже, наверное, потеряла надежду вернуться домой, в свое время. А я еще верю, что это возможно. В ответ на это Ольга ничего не ответила. Сдержанно улыбнулась и тут же поспешила удалиться. Меня немного кольнул ее взгляд, оставил в душе какую-то крохотную царапинку. Но я постарался не обращать внимания. Здесь все чужое, незнакомые. Я пока не у себя дома, и этот мир для меня чужой. Меня угнетает и напрягает здешний климат, здешняя глушь, в сравнении с которой мещерские края просто индустриальная зона, а не заповедник непуганых королей. Виланд, Рох и Кари отправились вслед за своей госпожой. Ее верные спутники всегда были с ней рядом. Сурт подошел ко мне и мельком взглянул на камень, вокруг которого разгорелся такой шумный спор. Камень Асгарда, великие руны грома, святыня, про которую мне еще дед рассказывал. Госпожа иногда месяцами изучала надписи на этом камне. И даже в те дни, когда мы только собирались отправляться в твои земли, князь, забудь про этот титул, Сурт, никакой я не князь. Это там, в тех землях, когда у меня была своя крепость, свои земли, это имело какое-то значение. Теперь лишь пустые слова. Эгиль-воин так не считает. Эгиль-воин, так вы называете свою госпожу, это мужское имя, пожал плечами Сурт. У женщин таких имен не бывает. Как мне рассказывали, давным-давно в дальнем походе госпожа помогла одному исландскому королю укрыться от преследователей. Когда их нашли разведчики, она вступила в бой и победила воинов. Король был сильно ранен и в благодарность назвал ее своим братом. А когда узнал, что под доспехами скрывалась женщина, потребовал от своих подчиненных называть ее воином, равным себе. С тех пор ее стали называть Эгиль. Интересная история. Признаться, я даже не знал, что это мужское имя. Зато теперь ты, господин, действительно Артур, хихикнул Сурт, указывая на мою шкуру, которую я так удачно обменял на чудовищно дорогие и тяжелые доспехи. Зимний медведь, ты, наверное, имеешь в виду белого медведя? Нет, белый это отсюда далековато, слышал я истории. Зимний медведь, тот, кто зимой не спит, бродит злой да лютый, хлеще ночного волка Квильдульва, которым тебя величали. Да, наверное, ты прав, так и есть. Медведь-шатун, как ни крути, всю зиму колобродил, как неприкаянный без кола, без двора. Поправив косматый трофей, к запаху которого в общей массе зловоний привык довольно быстро, я спокойно вернулся на свое место. Быстро забывшие про недавнюю кровопролитную стычку воины праздновали общую победу, не замечая того, что мелкий моросящий дождь капает им на головы сквозь дыру, пробитую в крыше. Мне было не до веселья, я видел вокруг себя только развалины, убогость и нищету. Мартын и Наум, или, как теперь их называли, Гунтер и Эрик, вернув данные при рождении имена, остались с чахлым наследством. Они, мои единственные наследники, действительно те, кто прошел вместе со мной весь долгий и извилистый путь. Они достойны большего, и, конечно же, я их не брошу. Буду рядом, помогу наладить нормальную жизнь. Придется учесть многие былые промахи, провести работу над ошибками. Но прежде я должен посетить Медвежий нос. Это как Мекка, не посетив которую, правоверный мусульманин не может считать свою миссию на земле завершенной. Возможно, что для строительства новой крепости понадобится найти более подходящее место. В этих краях действительно немало ресурсов, но начинать следует с составления подробнейшей карты. Владение знаниями о местности – это ключ к дальнейшему успеху. Хорошо и грамотно составленная карта сама по себе огромная ценность. Попробую сменить тактику. Не действовать напрямую, а через доверенных лиц-посредников. Сам буду в тени, скрыт от посторонних глаз, не вызывая явного интереса. Но доверенные люди смогут влиять на ситуацию и в конечном итоге воплотят все задуманное. Мой индустриальный взрыв в отдельно взятом княжестве принес больше проблем, чем положительных последствий. Из всего внедренного уже через 5 лет забудут 3/4, еще позже не останется ничего, кроме, пожалуй, что умение изготавливать валенки. Вот все, что останется. Я научил людей делать валенки. Обалдеть, какой индустриальный рывок. В Змейгорке после меня останется немало артефактов. Много странных механизмов, много хорошего, качественного железа и сотни приспособлений, которым не найдется места в обыденной жизни. Но все же есть еще кое-что. Есть устоявшаяся и весьма действенная торговая гильдия, уверенно вросшая корнями в благодатную и плодородную землю на берегах Черного моря. Схема работы этой самой гильдии легко была принята купцами и правителями. Основы банковской системы, страховых обязательств, все это чуть ли не мгновенно стало востребованным и полезным. Вот всегда так, бьешься как рыба об лед, пытаясь воплотить задуманное. Тратишь силы и время в титанических усилиях. Все наконец воплощается, но через какое-то время требует еще больших вложений и затрат. И так до бесконечности. А тут по пьяной лавочке ляпнул приунывшему тестю про страховое дело, лишь бы отвлечь того от мрачных мыслей после бегства из захваченной недругами Рязани. Как нате вам. Пошло дело. Вспухло как на дрожжах, вовлекая в оборот залежалые фамильные ценности и капиталы. потащила за собой и банковское дело. Торговля расцвела и окрепла, прорастая кровеносными сосудами торговых путей по странам и континентам, пугая меня масштабами сделок и всевозрастающей мощи политического влияния. Торговой гильдии уже под силу смещать неугодных правителей, останавливать войны и строить города. Я со своими жалкими потугами в отдельно взятой глуши кажусь пигмеем по сравнению с таким монстром. Что поделаешь, бабло правит миром. Так что зря я на себя наговариваю, что оставил в наследство лишь великую тайну изготовления валенок. Ничего подобного. Торговая гильдия, страховое общество, банки. Все это, конечно, хорошо, но меня больше греет другое. Вместе с Черемисом Алаим во Владимир отправились больше 300 стрелков. Это воинская элита, братство, чтущие свои традиции. Это новая военная каста, которая если не загнется и не вымрет, то сможет занять достойное положение, причем связанное крепкими узами с торговой гильдией. Это та сила, что способна изменить этот мир, без насилия и крови, только одним фактом своего существования. Хотя я тут загнул. Поначалу, конечно, придется особо тупым ребрышки-то пересчитать. Ну, банковское дело такое, счет любит. У меня нет обязательств перед кем бы то ни было. Я сам себе хозяин. Мне не давали четких и внятных инструкций, не намекали на желаемый результат. Меня просто выбросили в прошлое, как щенка в реку, и оставили на волю случая. Так чему ж удивляться, если потом появляются бродячие псы? Ольга права, им было наплевать, кто и какие громовые руны начертал на древних камнях и проклятых камертонах. Они просто выживали, как могли. Если начинаешь игру, не зная правил, то шанс на выигрыш невелик. Тут выбор прост: или придумывай правила, или не играй. Глава 10. Опять лошади. Взмолился я, закатывая глаза. Опять верховая езда. Да сколько ж можно? Ты сам торопишь, ответила Ольга, чуть повышая тон. Так что терпи. Пешком мы в эту глушь месяц тащиться будем, и это при самом хорошем раскладе. А по здешним меркам месяц, это очень много, поверь. Холода быстро на голову сваливаются так, что обернуться не успеешь. Припасы в дорогу, оружие, товары какие-то для лопарей, бубнил Виланд, почесывая косматую бороду. Я все это на загривке не понесу. Ладно, лошади так лошади, другого транспорта все равно нет. Зря беспокоишься, успокоила Ольга, можем даже сидел с собой не брать, места там очень труднопроходимые, так что все равно пешком большую часть дороги по болотам до тайге. Да я просто устал уже от этих сборов. Мы, убегая из Змей-горки, быстрее собрались, чем теперь. Вторую неделю тюки пакуем. На кой черт нам все это сдалось? Там у местных товаром в дорогу не разживешься. Ни лошадей, ни мастерских, случись что, не сыщешь. Даже лошадь подковать будет негде. Это тебе не новгородская ярмарка или закрома московского князя. Дальше на север, глушь, где даже тропинок нет. Да понял я уже. Ольга сдерживала ехидную улыбку. Виланд и Рох недоуменно насупились. Они всегда напрягались, как и толмач Сурт, когда мы с Ольгой говорили на непонятном им языке. И вроде бы звучит похоже, и слова некоторые знакомые, а все равно каша получается. Могу себе представить, что за кавардак творится у них в головах. Раньше были слугами одной ведьмы, а тут еще и колдун затесался, да такой же чудной. Скосарь Чернорук сидел на крыльце, наблюдая за нашей суетой и сборами. Я попросил Ольгу поселить воеводу в наш дом, чтобы присмотрел. На самом деле старый вояка был совсем плох, годы и ранения брали свое. Старик хорохорился, пыжился, но я-то видел, как ему трудно даже верхом на лошадь сесть. Трудный год выдался, бубнил скосарь, грея за пазухой механическую руку. Стольких дорог натерпелись, стольких битв. Благослови Бог эту землю, если в мире и покое к праотцам отойду. Ты не раскисай, старая развалина, пригрозил я воеводе, ты мне еще пригодишься, никто тебя со счетов не сбрасывает. Братья-то как ладно за крепость взялись, да спорно и скоро у них все, бурчал скосарь, как бы не слыша меня. Рвы углубили, насыпь ставит, фундамент под стены заложить хотят еще до зимы. Твоей казны, батюшка, им надолго не хватит, уж шибко размахнулись. Не хватит, соседей пограбит. Ульвахом 2 дня верхом скакал, когда Мартынка с пьяных глаз ему дозволил взять удел, сколько верхом без сна осилит, столько и возьмет. Вот морской волк ему и станет добытчиком. Они дома, Чернорук, это их земля, их края, и здесь они свои. Были б силы, князь, с тобой бы пошел. Да, боюсь, обузой в дороге дальней стану. Не серчай, стар я уже. Вот вернусь, сварю тебе зелье, что помолодит тебя, старого вояку. А пока сил набирайся, да смотри за нашим хозяйством. Соседи не обижай, да девок местных не порть, а то я твою натуру знаю. Все брюзжишь, что стар да немощен, а как с глаз долой, так по девкам. Не хотелось мне оставлять в одиночестве загрустившего скосаря, но ехать было просто необходимо, да верхом, да по болотам и непролазной тайге, но покуда я не осмотрю все собственными глазами, не увижу этих древних камней, я спать спокойно не смогу. Не припомню что-то прежде за собой такого неудержимого азарта и желания разобраться в мелочах. Осколок камня с надписями провисел над троном королей не одну сотню лет. Что-то за это время могло значительно поменяться. Но я просто обязан решить для себя эту задачу. Ведь не бывает сложных технологий ради них самих. Все делается для какой-то цели. Вот и эти камертоны, как заноза в пятке, не дают покоя. А тут вроде бы стою перед глухой стеной и чувствую, что истина где-то рядом. К вечеру выйдем к Плешивому Нагорью, там много уютных мест, будет где встать на ночлег, заявила Ольга, разглядывая редкий лес на севере. Но боюсь, в дороге нас непогода застанет, с моря шторм идет, так что нам лучше поторопиться. Выдвинулись, как обычно, с опозданием. Терпеть не могу ситуацию, когда о чем-то вспоминают в последний момент, и сборы затягиваются еще как минимум на час, а то и больше. 8 лошадей и 4 путешественников. На каждого одна запасная лошадь, везущая припасы и товары в дорогу. Сурт сам потребовал, чтобы его взяли с собой. Он даже готов был всю дорогу везти осколок камня, который мы забрали из тронного зала. Виланд оставил на Братераха свою семью и последовал за госпожой. Однажды Ольга рассказала мне, что Виланд и Рох ей как приемные сыновья. Она нашла их в разграбленной деревне, на побережье, и вынесла еще грудными младенцами в безопасное место. Так что крепыш Виланд от ведьмы не отойдет ни на шаг, особенно в таком опасном и далеком пути. Взобравшись на то самое Плешивое Нагорье, решили не останавливаться. Белые ночи уже миновали, и солнце пряталось за горизонт, но вечера все еще были длинные, и мы могли пройти какое-то расстояние по знакомым землям, не опасаясь заблудиться. И все-таки я слишком быстро привык к суровости этого края, можно сказать, даже смирился, как с неизбежностью. Мещерские земли в сравнении с этими были куда как уютней. Там чувствовалась какая-то живая атмосфера, близость людей, а здесь лишь холодный и темный лес, дикая природа, и ты как пришелец на чужой планете. Вот никак не мог отделаться от этого ощущения. Ольга пыталась подробно рассказать мне все, что они смогли выяснить в отношении камертонов или ключей. Сумма знаний была небольшой. Ключи были уникальны, хоть и схожие по конструкции и внешнему виду. Надписи на ключах были составлены из неизвестных, как называла их Ольга, протарунических знаков, прочесть которые так и не удалось. Некоторые громовые руны повторялись, иные были уникальны и не встречались больше нигде, кроме как на том самом камне, который мы везли с собой, дабы вернуть его обратно и, по возможности, восстановить целостность древнего памятника. Я ничего не ждал от этого путешествия, был просто уверен, что бывавшие здесь прежде Ольга с профессором все тщательно изучили. Когда-то они тоже надеялись вернуться домой, в привычный и уютный мир, не могли и не должны были что-то пропустить или не взять в расчет. Осталось мне самому убедиться в том, что все так и есть, и больше не терзать себя сомнениями. Мы двигались вдоль русла реки. Чаще всего продирались сквозь заросли, форсировали какие-то мелкие безымянные речушки, обходили по краям болота, если была возможность. Дорога выматывала не столько своей монотонностью, а все больше мелкими, но весьма гадкими неприятностями. Нас одолевали просто тучи комаров, мелкий моросящий дождь с частыми туманами преследовал по пятам, от сырости и холода не спасал даже жаркий костер, и это летом. Что же, черт возьми, здесь будет осенью и зимой. Не в пример мне, Ольга переносила все тяготы пути куда более стойко. Я даже завидовал ее выносливости, вот уж точно не кисейная барышня. Но лично меня дорога раздражала. Непролазная глушь, сквозь которую чуть ли не в буквальном смысле приходилось прорубаться, сводила с ума, но я терпел. Старался не выказывать своего явного недовольства и раздражения. В конечном счете я единственный, кто настаивал на этой экспедиции именно сейчас, без должной подготовки. На 10-й день пути мы уже двигались в предгорье. Лес здесь был не такой густой, а Виланд и Ольга то и дело спорили по поводу того, каким путем лучше подняться на тот или иной холм. Мне уже указали место на северо-западе, где находилась гора Медвежий Нос, но при этом мы упорно двигались все дальше на север. Если верно то направление, что вы мне указали, то почему мы уходим в сторону? Южный склон этой горы неприступен, там лишь голые скалы. Мы зайдем с северо-восточной стороны, но даже там придется оставить лошадей у подножья. Подъем для них крутоват, могут ноги переломать. Не знал, что здесь такие крутые горы. Мы идем к Лаву, нашему общему знакомому. Старый шаман знает эти места как свои пять пальцев и не раз бывал на горе. Он еще жив? Спросил я, вспоминая веселого здоровяка, перезимовавшего несколько лет назад в Змейгорке. Кто? Алов. До этого пьяницу, похоже, вообще ничего не берет. У его хижины собирается много местных охотников, так что нам будет о чем поговорить и обменять товары. Я еще не знаю местного уклада, посетовал я. Здесь так принято или вы сами так решили? Ольга развернулась в седле и попыталась сблизить наших лошадей на узкой тропинке. Дело в том, что пребывая с дарами, ты как бы даешь понять здешним жителям, что намерения твои мирные. Ты не завоеватель и не грабитель. Ты принес дары, но им нечего дать тебе в ответ из того, чтобы ты не смог взять сам. Вот и получается, что они за скромный дар соглашаются на небольшие услуги. Это вольные люди. Никакие короли и церкви им не указ. И это фактически их земля. Кто бы ни присваивал ее себе, она все равно малодоступна и труднопроходима. А уж завоевать ее можно только авторитетом, но никак не силой. Да уж, согласился я, тащить тяжело вооруженную армию по таким дебрям просто самоубийство. Даже мои стрелки, все, что есть в такой глуши, смогут остановить тысячное войско, играя с ними, как кошка с мышкой. Примерно на то же самое нарвались ордынцы, когда первый раз рыпнулись с наскока взять Змейгорку. Вот и здешние партизаны прекрасно это знают. Один лопарь может несколько суток кряду преследовать зверя, пока не загонит. Они в здешних краях самые опасные хищники. Все в этом лесу для них имеет значение. Каждое дерево, каждый камень. Так что просто так вторгаться и шастать где попало мы не можем. Что-то подобное мне знакомо. Возле Железинки, брошенной деревни, где я потом стал возводить стены Змейгорки, таких людей жило много. Это позже, буквально через 10 лет, когда вокруг было все вырублено и выкошено, их махровая обрядовость значительно упростилась. Даже чтоб дерево срубить, целый ритуал исполняли с камланиями и плясками. С моими интересами подобный образ жизни местного населения явно не совпадал. Вот и пришлось злоупотребить должностными полномочиями, так сказать.